677, 28 октября. Я пошлю вам так же легко идти через горы, как легко приютилось сокровище в доме вашем. Пусть самые широкие мысли вьются над моим любимым домом. Камень ждет вас, Алтай нами избран. Урусвати, неси камень дома моего. Алтай, древо жизни, и жданное идет. Уехав из чужой могилы, утвердитесь на жизнь. Урусвати едет на верблюде. Какая ширь наступает в духе. М.М. держал в руках ожерелье, либо пояс. Концы свисали по сторонам рук. Затем М.М. как бы надел его на что-то. Видела угол стола, накрытого белой скатертью с приборами и какими-то яствами. 678, 29 октября. Юрий – первый воевода русский в моей земле, от моря до моря. Щит носи возмужалой рукою, щитом покрой путь моих. Урусвати едет, Фуяма идет в мою землю. Указ мой сохрани, Юрий, первый воевода на Руси. Пусть трубы возвестят путь блага, пусть знамя мое к горе ведет. Тимур, помни Есак Тахтамыша. Так иди, самую большую тропою, улусы встречай с улыбкою. Урусвати дает тебе первое знамя. Чутко слушай в передовом полку орды Уренхая. Маленькие духи воздуха поработают около воеводы. Надо ткать около воеводы узду гневу. Сегодня была удача. 679. 1 ноября. Ручаюсь. Готов, дочь, слушать в каждый час. Моя Урусвати давно несла силу общения. Теперь, конечно, не надо напрягать слух до моей земли. Фуямы дом в Китае, Азгол. Слышит много клише прошлого. Полезно для внутренней памяти. Много ближе к вмещению подвига стали. Теперь не расходуйте здоровье на перемене климата. Бережно идите. Туристами и любителями фокусов. Сегодня просто шлю покой. 680. 2 ноября. Якую годный путь дойти. Удумаю, как приручить пуму. Урусвати, лют был Тамерлан, устроил подножие могулов. Память о мощи воскресит монголов. У пути они нужны. У дома моего вижу монгольских стражей. Урусвати говорила по-монгольски. Урусвати говорила на языке щагия. Урусвати чует язык, который сомкнет круг событий. Узы, явленные, ткут спасение миру. Урусвати чует знание, которое ей по праву идет. Урусвати, указ звезд чистым огнем горит. Урусвати, лучшая клинопись, запечатлена узором светил. Ручаюсь, чудно понять светил течения. Мыслите самым широким путем. Со второго на третье. Воспоминания как кристалл. Первое. Видение глаз и лика М.М. Второе. Руки М.М. держали камень, покоящийся среди лучей на ткани. Третье. Руки мастера держали чашу и опустили в нее камень. 681. 3 ноября. Хорошо повторять имя мое. Не успеют подойти посланные им. Но прошли быстро. У лукавых умение создать образ вещи, по ней причинить боль организму. Как бы приложить вещь к месту тела. Показал, как куют маги защиту во время сна. Он думал к сердцу приложить трубу, но мой луч разбудил вовремя. Чует, когда можно прикоснуться, но луч бодрствует. Лучше повторять имя мое. И когда заря народов загорается, как бережно надо идти тем, над кем тяготеет купол храма. Урусвати, помни свой народ, монголов, туда направлен круг начертаний. Жду вас. 682, 4 ноября. «Я луч мой посылаю на письме по Руме. Пусть соблюдет его всею силою духа, ибо мужество всем заповедаю. У Русвати знак укажи выдать, да бей. Потом можно. Пошли мой указ. Угадывай, что нужно по Руме повторить мужество и терпение». 683, 5 ноября. «Так и приду. Чую, когда можно показать углы созвездия. Урусвати позови. Натягивай струны. Зови, зови, зови». 684, 6 ноября. «Уехать просто, но заглянуть в будущее надо иметь мужество. Урусвати, учи твоему сознанию. Дочь моя, чутье твое – отблеск великого знания. Урусвати, являю тебе волны чистых ощущений, проливай их, как дождь, на землю. Уехать надо. Уж учитель движет руку за море. Удерживаю явление мрака. Тяжко очень. Видение, построение красочных лучей». 685, 8 ноября. «Лучше отложить беседу на завтра. Идет большая битва». 686, 9 ноября. «Урусвати чувствует чистое сердце. Чудную действительность покажите ему. Урусвати называется Искандер-Ханум. Пусть не трогают священное имя Урусвати в письмах. Урусвати, я зову. Урусвати может понимать, что раздражение пора покинуть, иначе не дойти. Урусвати уехать надо.